Только вот жаловаться и стенать было поздно, многочисленная орава толпящихся вокруг ложа специалистов приступила к работе. Они давали вводные команды своему пациенту, и тот напрягал все свое воображение, представляя ту или иную ситуацию из своей жизни. Иногда удавалось достичь нужного результата сразу, но чаще всего каждую эмоцию приходилось вызывать многократно, да еще и разными способами, сценками или воспоминаниями. Болезненными уколами все равно наградили, причем довольно многочисленными. Но тут, ни в коей мере не было вины или попытки повеселиться Давида Сонного, просто эти недовольные всплески активности мозга улавливались собравшимися колдунами со всей скрупулезностью погрязших в своем деле ремесленников. Через 4 часа магическую конструкцию с Кремона сняли, и он поднялся весь мокрый от пота. Не лучше выглядели и экспериментаторы. Разве что только неугомонный Татиластик стал всех поторапливать к выходу. Коллеги, друзья, теперь все равно полученному слепку понадобится время до окончательного застывания, и до завтрашней ночи мы можем немного отдохнуть и расслабиться. Так что ты предлагаешь возвращаться в мой замок, выходя на свежий воздух? Спросил Хлеби. Вот именно. Конечно, раз там остался Рафа, то чудесных колбасок твоей тетушки нам уже не останется, но все равно мы найдем, чем подкрепиться. Это верно. А у тебя, герой, как настроение? Направляясь к лошадям, поинтересовался избавляющий. Немного жутковатое. Как представлю, что скоро я окажусь в том мерзком теле, так сразу напиться хочется до беспамятства. Тогда поконим, друзья. Но сразу хочу предостеречь, Кремон, тебе еще надоест слушать тетушкины рассказы, как она принимала его величество, и как король был без ума от ее кухни. Теперь для нее, это самая главная тема для разговоров. При всем своем желании плотно подкрепиться молодой колдун вдруг почувствовал жалость к тем коллегам, которые были вынуждены просиживать вокруг плавающего в специальной жидкости дракона и отдавать на поддержание жизнедеятельности все силы. Поэтому, уже усаживаясь в седло, он оглянулся на перепрофилированное помещение конюшины и спросил тихим голосом у протектора: «А на нас не обидятся все остальные? Они тут трудятся, а мы? У каждого своя работа. Может, мы еще им через пару дней позавидуем? Всех делов, отсидел свой час, и сутки делай что хочешь. Все равно, мне даже неудобно как-то. Столько врачей со всех околиц собрали, иначе никак не получалось», уже на ходу рассказывал избавляющий. «Но ты бы видел, как тяжело в первые сутки приходилось. Нам боевые эльмитоланы свои силы передавали, и мы по 6 часов в сутки высиживали. Это уже потом, со всех сторон подтянулся народ. Зато тельце для тебя сохранили полностью, так что претензий к нам быть не должно». В эту ночь Кремону невменяемому было разрешено все, и он решил не сдерживать здоровые эмоции, а перед долгим расставанием со своим любимым телом, побаловать его самыми разнообразными излишествами. В итоге съел и выпил за троих, если не больше. Ко всему прочему еще и поддался на сияние глаз самой игривой и любвеобильной эльмитоланши, с которой ему удалось уединиться на часик в одном из чердачных помещений замка. Поэтому в свою, выделенную ему еще в ученичестве комнату, он ввалился спать уже в светлое время суток, да так и рухнул на кровать, не раздеваясь, откинулся на спину и блаженно закрыл глаза, сразу проваливаясь в океан сна. Но не тут-то было. Вдруг дверь хлопнула, а потом и женские ручки затормошили молодого колдуна изо всех сил, а чей-то знакомый голос стал восклицать: «Ну ты и Соня, занваль вовсю светит, а он дрыхнет, вставай». Затем после короткой паузы: «Фу, ну и перегар от тебя, словно бочку прокисшего пива выпил, да вставай, тебе говорят, выдавил из себя Кремон, пытаясь открыть упрямо слипающиеся глаза. Наконец ему это удалось, но только тщательно сфокусировав взгляд на светлом пятне, он различил симпатичное личико и с трудом пробормотал: «Мальвика, тебе чего, как чего, у нас ведь встреча со спином, а потом полет на экскурсию в интересное место». «Место? Со спином? Как же так?» Стала сердиться молодая маркиза уже всерьез. «Наш друг специально к твоему приезду приготовил сюрприз, ждал этого дня несколько недель, верил во встречу, а ты упился до безобразного состояния». «Не, я не упился». Напрягая память, стал выкручиваться невменяемый. «Просто ночью надо мной безжалостные знахари всякие опыты проводили, а потом лекарство такое пришлось пить. Ух, забористое. Меня это не волнует», — сурово отчеканила девушка. «Даю тебе на умывание и сборы полчаса. Если ты через этот срок не будешь сидеть на завтраке, пеняй на себя». «Угу». Приподнявшись на локте, соглашательски промычал Кремон. «Какая ты строгая стала!» Но лишь только дверь за Мальвикой закрылась, как он тут же рухнул обратно на подушку, бормоча при этом, что за спешка, еще немножко бы вздремнуть. В замке колдун чувствовал себя в полнейшей безопасности. Никакого смысла прислушиваться к каждому шороху, а уж тем более ставить охранные контуры не было, и вполне естественно, что ничто не могло заставить его напрягаться. Организм, по самое горло нагруженный алкоголем, требовал глубокого сна и полного покоя. Поэтому ледяная вода, неожиданно залившая все тело, показалась ему настолько кошмарным явлением, что он, плохо соображая, задействовал левитацию на полную силу. В следующий момент он получил основательный удар в лоб, столкнувшись с потолком, затем, не успев скоординироваться, грохнулся боком об пол, опять взлетел, и вот уже только тогда начал осознавать, что его убивают. Чисто интуитивно встал на ноги, выбрал правильную боевую стойку и замер в полуприседе. Тут же магические щиты окружили промокшие насквозь одежды, а руки потянулись вперед, намереваясь разорвать в клочья любого оказавшегося поблизости противника. Только вот гипотетический противник разразился веселым заразительным женским смехом. «Ой, да ты подскакивал словно мячик, у тебя всегда так подъем теперь происходит?» От такой простоты и наглости руки у Кремона бессильно опустились. «Мальвика, когда же ты научишься входить в комнату только после разрешения?» Та и не подумала оправдываться, наоборот перешла в наступление. «Я ведь тебя по-хорошему предупреждала, или ты совсем совесть потерял? Мы тут столько ждали, а его только сон интересует. Или может мне тебя еще и под душем искупать и одевать как ребенка?» Во время этого монолога невменяемый смотрел на маркизу и осознавал, что выспаться сейчас не удастся, потому что его взяли в настоящий оборот. Дружище Спин еще бы понял его состояние и разрешил пару часиков проспаться, но только не эта ягоза. Пришлось срочно загружать свои магические умения и очищать организм от воздействия алкоголя. И уже направляясь в душ, колдун с отчаянием махнул рукой. «Ладно, жди меня за столом. Через четверть часа буду». За столом его поджидало только три человека. Да и то Ганби Каперульф уже доедал десерт. Он же и ответил на вопрос о том, все ли еще отсыпаются по своим норкам. Хлеби и Татил позавтракали самыми первыми и тут же умчались к Давиду. «Рафа поехал по срочному делу в каретный порт, а мне приказано тебя охранять». «Да, тогда я пожалуюсь протектору на тебя», — пригрозил Кремон, приветствуя маршала и усаживаясь рядом. «Суть жалобы, по-деловому, топорща свои усы», — спросил Каперульф. «Меня только что пытались утопить», — многозначительный взгляд в сторону довольной Мальвики, да еще и в ледяной воде. Тут вступила в разговор тетушка Анна, до того строго поджимавшая губы. «Ничего страшного, зато ты плотно позавтракаешь и не останешься голодным. Уважаемая госпожа, мне кажется, в этом замке еще ни разу не было голодных». «Неправда», тут же стала с довольной улыбкой возражать домоправительница. «Вот, например, его величество, Рихард Огромный, каждый раз садясь за стол, всегда признавался, что страшно голоден, и говорил, что его даже ночью тянет хоть что-нибудь перекусить из моих блюд». Ганби резко вздохнул и стал торопливо доедать свой пирог, а монолог до нельзя довольной тетушки продолжался после этого безостановочно. Даже Мальвике не удалось вставить единого словечка. Уже и маршал давно покрикивал на парадном дворе, уже и невменяемый несколько раз пытался встать из-за стола, но его останавливала сухая ладошка, и новые подробности пребывания королевской четы в замке захлестывали парня с головой. Окончилось тем, что в открытое окно влетел Спин и ворчливым голосом перебил интересные россказни. «Может, хватит объедаться? Станешь толстым, и мы тебя поднять не сможем». «Кто толстый?» Молодой колдун, радуясь поводу сбежать и заодно показать свою лихость, вскочил из-за стола, разогнался и рыбкой выпрыгнул в окно. Потому что высота там была всего 3 метра, и он давно мечтал покинуть гостиную именно таким способом. Просто раньше всегда окна были плотно закрыты, а сейчас ими постоянно пользовались балары. Во дворе, затеняя Каперульфа от ярких лучей занваля, висело около десятка зеленых шаров, и все они отреагировали на эффектное появление парня поощрительным воркованием и громким бульканьем, который у них заменял смех. Пока обменялись взаимными приветствиями, на крыльцо выскочила Мальвика и тоже поспешила к скоплению шевелящихся корней. «Вот и я, куда летим?» Лидер разумных растений с некоторым сомнением проворковал. «Вообще-то там только Эльмитолану пробраться удастся». Маршал Агвана успел возразить первым. «Тогда ничего не получится. Мне приказано с нашего героя глаз не спускать. поэтому и на шаг отойти от него я не намерен, и со мной так поступать нечестно», — обиженно надула губки маркиза. «Если бы не я, Кремон бы все на свете проспал, и будить его никто бы не осмелился». «Тоже верно», — пробормотал Балар. «Да ты хоть в двух словах намекни, что и как», — попросил невменяемый своего левитирующего друга. «Ладно, в двух словах могу», — Испин принялся рассказывать. «Мы ведь уже давно по другим лесам летаем и выискиваем наших соплеменников, которые не совсем одичали. Вот и нашел Карак, мой самый верный сторонник, древнего Грюхуна на юго-востоке. Тот уже умирал и мог общаться на таком жутком диалекте, что мы его еле поняли. В общем, он рассказал об одном тайном месте, которое находится здесь неподалеку, но взял с меня торжественную клятву отвести туда только определенного человека, самого лучшего друга Баларов». Кремон дружески похлопал лидера Баларов по корневым утолщениям. «Мне лестно, что вы меня считаете самым лучшим другом. Но как же Лирна? Ведь это она вас полюбила самая первая, а потом и нас познакомила». «Все верно. Уже сейчас все наши почитают Лирну больше всех и обращаются к ней не иначе как принцесса. Но я ведь говорил об определенном человеке. То есть он должен быть Эльмитоланом. В таком случае могут обидеться Давид и Хлеби. Уверен, они в вас души не чают». «Согласен. Но ведь ты был самым первым колдуном, который полюбил нас со всей искренностью и теплотой. Мало того, я уже советовался и с Сонным, и с Избавляющим по этому вопросу, и они рекомендовали дождаться тебя. Так что никаких обид. Тем более, когда я им описал увиденное в потайном месте, они только пожали плечами, решив, что в этом ничего срочного нет. В крайнем случае, мы согласились подождать до полугода. Именно через такой срок планировался твой визит в Агван». Молодой колдун в удивлении хмыкнул, а потом наморщил лоб в раздумье. «Конечно, надо там побывать. Но неужели к тому месту нельзя пробраться? Ни Мальвике, ни тем более Каперульфу, ведь такой как он, везде прорвется. Сомневаюсь, там минут 10 надо глубоко под водой плыть. Поэтому есть два варианта. Первый — они летят с нами до острова и поджидают нас на скалах. Мало ли какие опасности внутри», — тут же отозвался маршал. «Внутри все проверено и нет там ничего страшного». Но теперь уже невменяемый перебил лидера Баларов. «Постой, а разве вы можете нырять под воду?» «Еще как, но вы же деревянные и легкие». «Сам ты деревянный», — забулькал Спин. «Просто для ныряния мы используем обратную силу левитации и без труда можем погрузиться метров на 40-50. Больше не получается». «Не знал. Больше надо друзьями интересоваться. Так ведь я не по собственной воле». «Ладно, это я пошутил. И второй вариант», — продолжил Спин, — «это если ты за них возьмешься и прикроешь воздушным щитом. Тогда мы вас за две ходки перетянем в пещеру. Вот правда, и там они не смогут перейти на вторую половину. Зато прекрасно смогут тебя видеть метров с 30. Так устроит?» Ганби и Мальвика быстро переглянулись и согласно кивнули. Как оказалось, это были еще не все условия. «Кремон, только тебе надо будет дополнительную силу взять для транспортировки людей под водой, потому что на месте ты должен быть полноценным Эльмитоланом». Молодой колдун тут же вспомнил о красной жемчужине на своем ордене и самодовольно улыбнулся, словно предвидел такое дело и совсем недавно запасся. «Ведь все равно большинство коллег отсыпается после ночной гулянки. Тогда в путь», — скомандовал лидер разумных растений и стал распределять своих товарищей. «Мы берем Кремона, четверка Карага, маршала, а вы трое подхватывайте маркизу, только держите ее крепче, когда она визжит от восторга и пытается раскачиваться на корнях. Буду вести себя примерно», — воскликнула Мальвика, поднимая руки и резво обхватывая ладошками окружившие ее корни. И вскоре три человека уже неслись над озерными просторами. Спин летел перед Кремоном, прикрывая своим корпусом вид на небо и держа основными корнями подмышки. Два его соплеменника, удобно сплетя корни, несли импровизированное сиденье, а сзади подпирал спину еще один Балар. Практически они могли нести человека вдвоем, и совершить вынужденную посадку такого веса в одиночку, но лишняя бдительность никогда не помешает. Оба толстых корня проходили по бокам от лица невменяемого, и он прекрасно видел простирающиеся перед ними ландшафты. При этом, несмотря на довольно сильный ветер, вполне отчетливо мог слышать ответы Балара на свои вопросы. Как оказалось, все это время разумные растения не только занимались интенсивным обучением и поиском своих одичавших соплеменников. В последние полгода с ними работала группа из 20 эльмитоланов, которые пытались выяснить, каким образом Балары могут видеть фиолетовый клубок отделенного сознания, и могут ли они при этом на него воздействовать. Вторым важным пунктом в исследованиях было умение летающих шаров сразу отличать колдунов от простых людей, несмотря даже на полное прикрытие их магической сущности. Ну и третий аспект научных исследований – это невероятная способность к левитации, доселе необъяснимой с точки зрения магической науки. Видевший замок Давида Сонного только коротко, да и то ночью, Кремон от всей души удивился. «Слушай, если еще и с вами два десятка работают, то сколько же там народа собралось в данный момент? По-моему, этого и сам Давид не знает», – забулькал Спин. «Да и нам, честно говоря, все ваши исследования надоели больше всего. Мы ведь летать любим, путешествовать. Одна радость, что мы вскоре с тобой в Альтурские горы полетим». «Каким образом?» Действительно, такое утверждение в голове у знающего человека не укладывалось. Хоть драконы, по всеобщему мнению, Баларов не трогали, не притесняли, а порой и подкармливали, но перелететь зеленые шары могли в Альтурские горы лишь в одном месте, на Ослицком перевале со стороны баронства Радуги. Да и то по донесениям разведки над перевалом в последнее время не пролетел ни один Балар, из чего следовало, что драконы и в том месте перестраховались. Возможно, что и до них доползли знания о разумности этих детей природы. Остальные границы королевства воздушных пиратов были неприступны из-за непомерной высоты и расставленных в глубоких ущельях ловушек. Даже совершенно дикие балары инстинктивно боялись лететь в сторону Альтурских гор. Так что на радостный, полный надежды вопрос, Спин попытался ответить со всей своей осведомленностью. «Пока никто в этой затее еще не уверен, но ваши ученые головы отыскали где-то магическую формулу закупорки Баларов в энергетический кокон. Мы якобы там совершенно ничего со своей левитацией не будем весить. Вот ты нас и потащишь за собой на постромке и перевалишь через самый высокий топорный хребет. Разве драконы и через него перелетают? Видели не раз, средь бела дня. Но ведь тогда и нас заметит. Планируется перелетать в ночное время. Ладно, допустим, я вас перетащил, потом вынул из коконов. Но как обратно вас туда засунуть при возвращении в Энармию? Вот это, самый сложный вопрос, и будет зависеть от того, что и как ты сможешь творить, находясь в теле этого воздушного красавца. Тоже мне, нашел красавца, содрогнулся Кремон от отвращения. Ну не скажи, стал философствовать Спин. Мы их, конечно, жутко боимся, но с другой стороны всегда восхищаемся красотой и силой их полета, да и скорость у них маршевая в два раза выше. А уж когда они пикируют, то ускорится еще раза в три. Мне кажется, тебе понравится парить на невиданных нами высотах. Думаешь, ладно, поживем, увидим. Долго еще нам лететь? Нет. Видишь тот самый большой остров? Попробуй такой не заметь. Вот к нему и летим. Послание древних. Действительно, сплошная огромная скала возвышалась из озера, словно гигантская крепость и, казалось, была не подвержена влиянию времени. За многие века, а скорее всего и тысячелетия, лишь кое-где зелеными островками укоренились перекрученные ветрами сосны, да рваными лоскутами разросся коричневатый мох. Даже птицы почему-то не гнездились на крутых, почти гладких и каменистых склонах. И для хранения любой тайны это место подходило больше всего. Хотя его удаленность, неприступность и так сразу сводила все шансы любого исследования или разведки к нулю. Мало того, для того чтобы добраться во внутренние переходы, ведущие в пещеру, надо было вначале нырнуть на глубину 30 метров, потом проплыть по запутанному лабиринту и только тогда вдохнуть живительный воздух влажного подземелья, а потом еще и подняться по винтом уходящему вверх желобу. И когда все три человека наконец-то достигли цели, немного подуставший Кремон почувствовал себя совершенно пустым в магическом плане и использовал, или попросту говоря, влил в себя силу, заготовленную в жемчужном ордене. Сделал он это перед разделяющей пещеру надвое ступенькой, потому что на ее шершавой поверхности отчетливо были видны вырубленные знаки трех соприкасающихся кружочков. Таким способом во все времена, у всех рас разумных, обозначали магическое умение Эльмитолана, и точно так же рисовали эти колечки в тех местах, куда вход простым смертным был воспрещен. Только разумные растения, видимо, не подпадали под обе категории, потому что Спин вместе со своим соратником Карагом спокойно пролетели к самой дальней стене и там прислонились к скальной поверхности по бокам удивительно верно нарисованного Балара. Мальвика и Каперульф остались наблюдать, не переступая возвышение, тогда как остальные зеленые шары расселись вдоль боковых стен, поближе к своему лидеру и затихли. Повинуясь призывным жестам корней своего друга, осторожно шагая и внимательно осматриваясь вокруг, пошел к дальней стене и невменяемый, Когда ему осталось пройти десяток метров, Спин его подбодрил. «Можешь не спешить, мы вначале должны как бы прогреть скалу своими прикосновениями, только минут через пять ты увидишь основное действо, ради которого мы и проделали такой нелегкий путь. Так и не хочешь меня раньше подготовить? Что тут готовить? Пока не увидишь, не поймешь, сам будешь решать». Молодой колдун замер на месте, продолжая всеми доступными ему средствами осматривать стену, пол и уходящий круто вверх свод. Воздуха здесь было предостаточно, блестящие вкрапления слюды в породе отбивали и множили освещение светляка и больше, кроме, естественно, самого рисунка в пещере ничего интересного не было, да и сам он с первого взгляда был ничем иным, как просто высокохудожественным изображением, которое еще довольно часто можно было отыскать в древних развалинах, разве что идеально сохранился, как для такого сырого помещения. Ни единой надписи или значка вокруг рисунка тоже не наблюдалось. И только Эльмитолан собрался проявить свое нетерпение вопросами, как вздрогнувший Карак произнес: «Началось». Почти сразу скала подернулась рябью, словно по поверхности воды промчался легкий ветерок. Потом изображение мелко задрожало, а по нарисованным корням прошла короткая судорога. А в следующее мгновение весь рисунок, словно полупрозрачное привидение, стал выплывать из стены. Выйдя из нее полностью и продвинувшись на один метр, продолжающаяся колыхаться копия разумного растения замерла на одном месте. Вот тут уже Кремон задействовал самые уникальные свои возможности. Не прикасаясь к эйфорическому созданию физически, он пронизывал его щитами, просматривал во всех спектрах ауры, выискивал хоть какие-то взвешенные или невидимые частицы, пробивал осторожно направленными волнами звука, а напоследок даже пощупал силовыми линиями и маленькими сгустками огня. При этом он довольно часто задавал вопросы Спину и его соратнику. «И долго это изображение будет так висеть, пока мы греем стены? Потом оно с той же скоростью прилипает на скалу обратно. А вы пробовали его пронзать своими телами?» «Еще как пробовали. И пронзали, и висели внутри. Сами вы что видите? Ничего фиолетового искрящегося. И ничего красновато-туманного. Обычное сероватое, колышущееся изображение в полный наш рост, разве что чуть-чуть выделены основные цвета нашего шара и корней. Хм, то же, что и я, мы тоже в этом были уверены. Может, вы что-то упустили из объяснений старого Грюхуна?» «Да нет», он повторял как заведенный, «доставите туда лучшего друга, обогрейте рисунок, прислонившись по сторонам телами своими, и ждите действий своего друга». «Ага, значит, мне решать, что делать?» «Так я об этом и говорил». «Да, похоже, что это просто некое магическое изображение и ничего более. Хотя, может, еще вот так попробую». Все оказалось безрезультатно. Оставалось попробовать только одно – войти непосредственно в само изображение. Вначале невменяемый помахал во внутренностях руками. Потом поставил туда одну ногу. И только затем, перекинувшись со всеми друзьями впечатлениями, решительно встал в мерцание полностью. Тотчас перед глазами коротко мигнули световые зайчики. Пальцы рук и ног приятно пощекотало, а в лицо пахнуло странной свежестью. А потом внутри сознания появилось легко запоминающееся изображение. Высокий, тучный мужчина со свисающими ниже подбородка усами идет вдоль длинного ряда сидящих на поваленном стволе дерева баларов и на каждого возлагает свою ладонь. Причем делает это быстро, словно приветствуя старых знакомых. Затем картинка сразу же сменилась на другую. Тот же человек ждет, когда прямо к нему подлетит другой балар и возлагает на него две руки, но держит их довольно долго, чуть ли не минуту, а потом поворачивается, берет откуда-то сбоку хрустальную и прекрасную корону или вазу и вручает застывшему перед ним балару. На этом все и закончилось. Невменяемый рассмотрел по бокам от себя колышущиеся корни спина и корога, перевел взгляд на стену и спросил, куда делся рисунок. Балары стали отвечать наперебой: «Впитался. Прямо в тебя». Вначале рисунок минутку заискрился почти невидимыми бликами, а потом раз, и пропал, словно его и не было. «Ага, а ты вот стоишь с открытыми глазами, и ничего не видишь, мы к тебе и подлетели». «Понятно». «Что? Что тебе понятно?» «Скорее всего, это было какое-то послание древних, которое после того, как дошло по назначению, исчерпало свой лимит энергии». «Так ты что-то увидел? А что конкретно?» Сзади тоже послышался обеспокоенный голос Каперульфа: «Как там у вас прошло?» Поэтому Кремон быстро развернулся и прошел в нижнюю часть пещеры. Балары тоже все поспешили следом и зависли вокруг людей. Сразу для всех Эльмитолан подробно рассказал об увиденных сценах, не упустив ни одной детали. вплоть до одежды того человека и особенностей заднего плана. Как ни странно, разгадки никто не знал. Разве что Спин, с непонятным стеснением вдруг предложил. «Давай проверим одну мысль. Положи мне руку на обруч корпуса. Хм, да запросто. Возложенная длань ничего не принесла ни Балару, ни человеку. А теперь положи две руки и подержи, сколько следует», — продолжал настаивать лидер Баларов. Но и минутное наложение рук не совершило какого-нибудь чуда. Даже вторая минута ничего не дала. Как ни странно, и Мальвика вдруг потребовала. «Положи и мне руку на голову. Слушай, Маркиза, ты за кого меня принимаешь? Ну, пожалуйста, Кремончик, чего тебе стоит?» Запрыгала от нетерпения девушка. Не желая и дальше выслушивать настойчивые просьбы, невменяемый положил руку и на ее локоны. И через минуту полного молчания с некоторым ехидством спросил: «Ну что, можешь летать как Балар?» Как ни странно, Мальвика не обиделась. Насупила только брови, прислушиваясь к своим внутренностям, а потом разочарованно выдохнула: «Не могу». Скрывая улыбку, Каперульф разгладил свои длинные усищи. «Получается, что ничего полезного в этом нет». Кремон еще раз осмотрел всю пещеру. «Может и нет, но слишком странно все это. Зачем тогда строить? Делать отметку для эльмитоланов? Пускать легенду про какого-то друга среди одичавших племен Баларов? А если бы тот же найденный вами Грюхун умер намного раньше? Или таких знатоков, как он, в мире много? И все ради каких-то странных сценок в моей памяти? Сплошные несуразности». И, словно сам себе возражая, тут же поднял вверх указательный палец. «Но, вполне возможно, что здесь кроется более глубоко зашифрованное сообщение, и его надо пытаться понять не одному, а всем коллективам ученых и историков. Ну а самое интересное и загадочное – это переливающиеся хрустальными отражениями корона. Как мне кажется, у Хлеби должно быть изображение сферы магической настройки. Если и нет, то о ней должны подробно знать Татила и Рафа. Ты думаешь, тебе довелось увидеть ту самую?» Многозначительно расширила глаза Мальвика. «Ты уже и об этом читала?» — удивился колдун. «Конечно. Может, и рисунок нашла?» «Да нет, там только о сфере вскользь несколько раз упоминается. Потом я у дедушки Агюста спрашивала, но он с уверенностью ответил, что больше никаких данных об этом чуде магической настройки в библиотеке нет». «Ладно, разберемся с этим в Агване. Спин, силенки еще остались для дальнего полета?» — Балар ответил с достойной уверенностью в голосе. «Разве это дальний? Вот когда будем топорный хребет перелетать». Вернувшись в Агван, вся компания попыталась разыскать протектора, но, как оказалось, он так и не возвращался от своих коллег. Поэтому люди оседлали лошадей и помчались в сторону Клаковской гущи на перегонки с летящими Баларами. И прибыли, можно сказать, вовремя. До полусотни эльмитоланов прохаживалось во дворе замка Давида Сонного, обсуждая последние новости и результаты экспериментов. Дело близилось к обеду, вот они и грелись под лучами Занваля, дыша свежим лесным воздухом и нагуливая аппетит. К тому же из самого замка и занятых под лабораторию конюшен постоянно подтягивались новые люди и присоединялись к беседующим. По сути дела, такого одновременного скопления колдунов в одном месте Кремон увидеть еще в своей жизни не приходилось, особенно в такой живописной обстановке. Поэтому он не стал громким окликом приветствовать всех в одночасье, а скромненько так протиснулся к той группе, где находились Давид, Каменный и Хлеби Избавляющий. Последний сразу же заметил своего бывшего ученика и поинтересовался: «Так быстро вернулись? Да там и дело в то, всего ничего. Ну так поделись с нами великими секретами древнего Грюхуна. Кстати, а где наши Балары?» Решили наведаться в стаю, но обещали быть к обеду. Затем невменяемый подробно рассказал о событиях в пещере, которую неизвестные разумные так тщательно упрятали от всего мира. Каперульф и Мальвика, стоящие сзади него, помалкивали и только иногда кивали в знак подтверждения. Во время повествования близстоящие эльмитоланы прекратили все разговоры, обступили прибывших плотным кружком и ловили каждое слово. Поэтому, когда перешли к обсуждению услышанного повествования, мнений оказалось предостаточно. Выдвигаемые гипотезы и предположения сыпались, словно из рога изобилия. Но ни одного оригинального и похожего на истину разъяснения никто так и не дал. Единственное, на чем сошлись, так это на идентичности увиденной сферы, которую подтвердил протектор Агвана, видевший ее на многих рисунках. Но вот что она делала в руках усатого человека, единого мнения так и не достигли. В середине дискуссии к разросшейся компании спорщиков присоединился и Спин, но он в основном помалкивал, разве что ответил односложно на несколько уточняющих вопросов. А вот Давид Сонный в завершении дискуссии, как всегда, оказался в своем репертуаре. В тот момент, когда все колдуны стали расходиться, он вдруг с явной обеспокоенностью воскликнул, обращаясь к Балару: «Слушай, а в каком месте к тебе прикасался Кремон?» Ничего не подозревающее разумное растение указало корнем на определенный участок своего шара. После этого Давид тщательно туда присмотрелся и округлил глаза от ужаса. «Какой ужас! Твой обод в том месте прогнил почти насквозь. Надо было видеть, с какой паникой из зеленой верхней части сферы Балара взметнулись жгутики с глазами и буквально прилипли к коричневому нижнему ободу. И только сдержанный смех людей окончательно успокоил спина в его безопасности. Мало того, он еще и сам побулькал веселыми звуками из своего речевого аппарата и добавил: «Ладно, Давид, теперь я попрошу Кремона, чтобы он и тебя за голову потрогал. Вот тогда уже точно все твои кучеряшки отвалятся, и будешь поблескивать, как мой прогнивший обод». Окружающие засмеялись гораздо громче и сделали это, в основном женщины, да еще прокомментировали: «А правда, Давид, лысым ты будешь выглядеть намного эффективнее, и моложе. Имя тоже сможешь сменить на ослепительный». В итоге шутка, благодаря чувству юмора Балара, гораздо больнее ударила по сонному, но тот в таких случаях никогда не обижался. Наоборот, продолжал всеми своими силами и умениями веселить огромную компанию. Между тем Кремон с удивлением и внутренним самодовольством понял, что буквально все о нем знают и хорошо наслышаны о недавних событиях в Спегата. То один, то другой Эль Митолан подходил к молодому коллеге, кратко представлялся и с чувством тряс руку, добавляя при этом: «Горжусь возможностью познакомиться лично. Воистину редкие таланты надо иметь, чтобы лично участвовать во всех эпохальных делах последнего года». Или: «Горжусь, что в Энармии есть такие герои». Наверняка сюда примешивались и уважительные чувства к молодому колдуну по поводу предстоящего переселения отделенного сознания в тело дракона. Ведь все здесь присутствующие знали о сути намеченного эксперимента и наверняка сочувствовали, восхищались и завидовали одновременно такой уникальной возможности ощутить себя в другой ипостаси. Тем более в ипостаси вечного и непримиримого врага Энарми. Да и скорее всего многие из находящихся врачей хорошо себе представляли весь риск переселения сознания, тогда как невменяемому еще только предстояло о нем расспрашивать, еще только предстояло осознать многие трудности и сомнения в этом деле, и на собственной, так сказать, шкуре, прочувствовать полный процесс с магических проб и ошибок. Последние радости, как оказалось сразу же после обеда, подопытный кролик нужен был очень многим. Вначале его час истязали всевозможными осмотрами врачи из свиты Эль Митолана Каменного, а потом на целых 3 часа бренным телом молодого героя занялась не менее малочисленная группа под руководством барона Тулича. Тот еще и приговаривал при этом постоянно: «Наконец-то мне удастся провести полный комплекс исследований, и народный агрессор из желудка пропал, но это не значит, что твое тело очистилось от влияния молока топианской коровы». Все последние пробы последнего полугода показывали продолжающиеся изменения в крови. «И вообще, будь моя воля, я бы тебе дал полный покой, поселил поближе к гиблым топим в заповедной чаще и не прекращал бы ежедневных тщательных обследований». «Ха, и это вы хотите назвать покоем? Тщательные обследования?» Задергался Кремон на возвышении, очень напоминающим операционный стол. «Нет, только в замок. Закроюсь в библиотеке и не буду даже на двор года 2 выходить. Ты со своим здоровьем не шути. Я тут сегодня прочитал доклад отшельника Малахана, так вот он там приводит свои утверждения, что особенная дикость всех существ, обитающих в гиблых топях, как раз и является следствием поглощения того самого молока. А ты его напился, будь здоров. Правильно, сейчас объявите меня диким и посадите в клетку. Как по мне, то твоя подсказка самая верная, и не дергайся». С этими словами профессор вогнал невменяемому толстую иглу в вену, и пробирка стала быстро наполняться темной кровью. «Вполне возможно, что так было бы лучше для твоей собственной безопасности». Шислан Тулич продолжал велеречиво вещать о жертвенности врачебной этики, тогда как подопытный кролик с нервным заиканием обратил его внимание на процедуру забора крови. «Вынимайте иглу. Сейчас через верх польется, не переживай». И тут же барон ловко заменил полную емкость совершенно пустой, да еще и прикрикнул строго: «А ты как думал? Нам с твоей кровью надо до 100 экспериментов провести за ближайшие сутки. Благо, что все необходимое здесь уже есть и коллеги подобрались самые наилучшие. Но ведь со мной все в порядке. попытался возразить Кремон. «Это сейчас все в порядке, а когда ты вернешься оттуда и потребуешь свое тело обратно, может быть и не в порядке. Оно может одичать и придется за ним гоняться по деревьям. Тебе оно надо? Поэтому доверься нам и не спорь, лучше бы ввел себя в сон. Итак, мои нервы после этих каррангарских гор истрепаны до предела». Один из помощников барона Тулича тут же оживленно спросил: «Слышал, что к вам в доверие втерся преступник? Да уж, вспоминать страшно. До сих пор удивляюсь массе счастливых для нас обстоятельств». Тут же посыпались вопросы со всех сторон, а окунувшийся в воспоминания профессор пустился в подробные описания приключений, которые они пережили в Спегота. Невменяемый вздохнул с безысходностью, закрыл глаза и приготовился умирать от потери крови. Через некоторое время открыл снова и убедился, что умереть ему не дали. Забор крови прекратили. Но вот все остальные действия магического плана продолжались с неотвратимостью рухнувшей вниз лавины. Поэтому он прислушался к единственно дельному совету и особым магическим действом ввел себя в глубокий сон. Когда его разбудили, почувствовал себя гораздо более свежим и полным сил, что после такого обескровливания казалось немного странным. Но барон Тулич отечески похлопал его по плечу со словами: «Мы тебя тут немного подлечили, следовательно, можешь отдыхать в полную силу. Только вот сегодня уже желательно не пить алкоголь и не передаться. С завтрашнего утра тобой займутся вплотную. Спасибо, что только завтра», — потягивая плечами и торопясь к выходу, поблагодарил Кремон. «А то мне приснилось, что я уже очнулся драконом и всех вас тут поел». Вслед ему раздались смешки и ехидное наущение: «Иди, иди, прожорливый ты наш, там тебя уже давно маркиза Бориза ждет, раз 8 заглядывала, вот ее и ешь». Действительно, девушка сразу бросилась к нему, лишь только парень появился снаружи, и силком потащила в сторону группы баларов. «Мы тебя уже и ждать отчаялись, что они там с тобой так долго вытворяли, лучше не спрашивай, а то лишишься аппетита на целую неделю. Но куда ты меня тащишь? Сейчас отправляемся летом на опушку лесу, на другую сторону луга. Видишь, Каперульф уже готов к полету». «Постой, постой, а зачем нам туда лететь?» Об этом очень просил Спин и утверждал, что ты ему не откажешь. Представляешь, он вбил себе в голову, что, а где именно у него голова? Тут же перебил Кремон девушку со смехом, но та только отмахнулась. «Неважно, он обязательно решил продолжить эксперименты с твоим возложением рук. Похоже, надеется на магическое чудо и все время твердит, что не зря ты видел именно такую картинку, и что я должен буду делать на опушке леса. Спин уже давно там и занимается сбором тех баларов, которых они приютили за последние месяцы, отыскав по окрестностям. Они совершенно дикие, не поддаются никакому обучению, совершенно беспомощны, неуклюжи и беззащитны. Практически они жили только на голодных инстинктах и большинство даже ворковать не умеют. Слушаются более организованных соплеменников словно бездумные овечки. Что только наши балары с дикими не делали, ничего не получается. Только непонятная покорность и полное молчание. Понятно, только вот мои руки им наверняка не помогут. Тебе что, жалко? Скажешь тоже. Да я любую просьбу Спина выполню. Тогда полетели. Действительно, подобный способ передвижения был очень удобен и доставлял ко всему массу удовольствия. Несущие людей балары практически спланировали с ускорением с верхушки холма к самой опушке и там плавно замерли в момент касания корнями земли. Повизгивающая от восторга Мальвика уже была всем привычна, а вот раскрасневшийся от скорости Каперульф впервые высказал свои бурные эмоции разухабистым криком и уже на земле признался: «От таких удовольствий можно умом тронуться». Подлетевший к ним Спин тут же согласился: «Скорее всего, так и происходит. Видимо, наши дикие братья летали слишком быстро, и как следствие, вон, посмотри на них». Первым делом невменяемый поразился сильному сходству со сценкой, увиденной им в пещере. Поставленные на пни стволы деревьев представляли собой нечто вроде насеста, и на них расположилось рядком 23 зеленых шара. Все взрослые особи, так сказать, в расцвете своих физических сил, только вот какие-то потерянные, словно неживые. Даже зеленая расцветка верхней части корпуса казалась какой-то припыленной. Над ними, словно пастухи, перемещалось в воздухе с десяток соплеменников из местной стаи. Они явно присматривали за сидящими на бревнах и не давали им взлетать. «Как они выглядят?» — спросил Спин. «Точно так же, как я увидел в пещере. Только вот усатого мужчины не хватает». «Как раз хватает», — Балар указал корнем на вскинувшего брови маршала. «Ганби тоже будет на них класть руку». «Отлично. Тут же согласился Кремон. Кто первый? Теперь уже к раздаче инструкций приступил Карак. Причем интонации его голоса очень напоминали недавнее разглагольствование барона Тулича. Мы тут посоветовались и решили все сделать, как положено, чтобы впоследствии не сомневаться в результатах. Поэтому не просто собрали в эту группу, кого попало, а постарались выбрать совершенно идентичные особи, как по возрасту, так и по развитию. Возлагать свои ладони вы будете тоже не на всех подряд. На первый десяток вы пытаетесь воздействовать вместе, затем каждый в отдельности на раздельные пятерки, и последние трое вообще останутся неприкасаемыми. Мы по ним будем контролировать изменения в остальных. Правильно мы решили, молодой колдун не мог сдержать похвального восклицания. Превосходно! Каков бы ни был результат, но вы со временем запросто заметите любые изменения. Вот именно, поддакнул Спин. Потому что действие от ваших ладоней может быть замедлено и растянуто на дни, если не на недели. Только тогда нам станет ясно, кого искать для спасения рода. Усатых людей или молодых эльмитоланов. Или пусть они работают в паре, подсказала Мальвика. Мужчины выполнили все, как их просили, но и тут Карак сказал, что не все сделано, и напомнил о двух руках. В этом случае наши братья должны подлетать сознательно. Поэтому просто стойте на месте. Здесь тоже было явное, заранее согласованное со Спином разделение. Потому что пятеро баларов из числа опекунов подлетело к невменяемому, а пятеро к Ганбика Перульфу. Похоже, что такое доверие радовало бывшего капитана гвардейцев. Он даже бормотал от всей души добрые пожелания здоровья, крепкого ума и развития всех талантов каждому подлетающему зеленому шару. Потом еще некоторое время всей группы экспериментаторы бродили и летали вокруг бревен, рассуждая и присматриваясь к диким баларам. Но через час Карак побулькал в сторону своего предводителя. «Спин, мне кажется, считать они так и не научатся». Тот в ответ разочарованно запыхтел. «Жаль, очень жаль, если ничего не получится. Но зачем тогда выдолбили эту таинственную пещеру? Ничего не понимаю». Со стороны луга послышался топот копыт и на опушку выехал помощник конюха, ведущий в поводу трех оседланных лошадей. С интересом осмотрев живописную картину с баларами, он махнул рукой в сторону замка и обратился к невменяемому. «Протектор сонный просил вас приехать по возможности быстрее». «Спасибо, уже выезжаем», — ответил молодой колдун, принимая уздечку, и затем вновь повернулся к балару. «Спин, мы еще нужны?» «Нет, нет, спасибо, можете ехать, я к ужину тоже подскочу». Проезжая сквозь высокие травы, Кремон указал рукой на огромную домину с многочисленными вспомогательными пристройками Гната Паласия и спросил у маршала, как они там справляются с хозяйством. «Вполне, а сейчас полным ходом готовится к свадьбе, на послезавтра назначили и хотят, чтобы ты у них был почетным гостем. Ну, если меня наши знахари отпустят, то я с радостью. А чья свадьба то, как чья? Твой друг бабу женится на Лирне». «Ха!» — не смог сдержаться от восклицания колдун. «Сам-то бабу об этом знает, а куда он денется? Его, правда, так скоро не ждали, как и тебя. Но зато теперь Лирна намерена его прижать окончательно. Сейчас сидит в каретном порту и прислушивается к стуку колес. Ведь если не сегодня вечером, то завтра утром они должны тебя нагнать, так мне обещали. Но все-таки, зачем такая спешка? Да все из-за тебя. Слух прошел, что скоро опять уезжаешь, а это уж как ведомо, что бабу за тобой потянется». Невменяемый тяжело и протяжно вздохнул, понимая, что друг теперь надолго окунется в свое семейное счастье, с некоторым недоумением подметив за собой, что по-доброму этому завидует, и уверенно добавил: «В этот раз не потянется. Возле башни оказалось не так многолюдно, как многосорфитно, потому как помимо хорошо знакомого Рафы, там громоздились огромные туловища еще пятерых его соплеменников. Таги насчитывалось на порядок больше, но их фигурки не так бросались в глаза. Только самый горлопанистый Татил пытался взгромоздиться ножками чуть ли не на голову своего гривастого друга. «Кремон, что же ты своих союзников подводишь? Ай-яй-яй, и не стыдно?» Стоящий рядом с ними Хлеби тут же опередил недоумение своего бывшего ученика. «Они тут хотят с тобой более подробно обсудить местонахождение Великого Пути. Сами отыскать не могут по нашей подсказке, так теперь ищут виноватого. Пройдемте в башню, там на первом этаже довольно-таки удобно». «Знаем мы ваши удобства», — проворчал Рафа. «Да у нас таги помещения строят более просторные. Давайте лучше прямо вот здесь, во дворе. Несите стол прямо сюда». Через некоторое время огромный стол был установлен и застелен картами. Люди таги устроились на лавках, а громоздкие сарфиты обступили со всех сторон и нависли своими головами сверху. Видимо, обсуждение началось намного раньше, поэтому протектор Агвана быстро представил гостей из соседнего королевства и сделал маленькое вступление для невменяемого. При этом он вполне уверенно показывал определенные места на карте. По твоим наблюдениям, Великий Путь доходит именно до этого места и практически должен находиться в пределах сарфитовых долин. Но все специалисты в один голос утверждают, что ни в одной из предполагаемых областей предгорий такого огромного тоннеля просто не может существовать, потому что они уже давно тщательно исследовали горные кряжи по многим причинам. И самое главное, предотвращение нападения со стороны драконов. По их мнению, ты ошибся в своих расчетах, и сооружение древних просто заканчивается на территории Альтурских гор. Мало того, и со стороны вашего королевства и Нормия тоже ничего подобного не обнаружено. Мы, правда, послали к предполагаемым выходам две смешанные экспедиции лучших специалистов, но теперь и в их успехе сомневаемся. Воцарившееся после этих слов молчание ясно указывало, что сарфиты верят в свою непогрешимость и теперь готовы выслушать оправдания пусть и всемирно известного героя, но все-таки человека. А в подобных расчетах людям всегда свойственно ошибаться. Невменяемый с ответом не спешил. Внимательно осмотрел очень яркие и подробные карты вдоль южной сарфитской границы, и только потом стал высказываться. Да нет, ошибиться я не мог. Особенно внимательно я смотрел при втором испытании и заметил, что тоннель оканчивается вот здесь, в этой точке, прямо возле самой крайней, далеко отступающей вглубь вашего королевства вершины. Да и на наших картах я отметил выходы тоннелей довольно точно, хотя наши проходчики недр с вашими не сравнятся. А значит, из этого получается два вывода. Или знаменитые ваши инженеры не рассмотрели такое пустое пространство. Недовольное хмыканье и фырканье перебило высказывание, но Татил шикнул на своих коллег. Тише, мы еще второй вывод не выслушали. Невменяемый ему кивнул в знак благодарности, но продолжил с совершенно другого момента. Как только отряд вышел из западни и состоялось единение, мы сразу же послали 5 эльмитоланов по великому пути вправо, по направлению к зачарованной пустыне. Очень нам хотелось отыскать проход на эти замкнутые территории. Как мы слышали, и там стоит невидимый барьер, спросил кто-то. Увы, стоит. Но что может беспрепятственно сквозь него проходить? Верно, только воздух и вода. И там из вспомогательной штольни как раз пробивался ручеек, утекая сквозь барьер в зачарованные пустыни. Так что, специалисты действительно соображали быстро и сразу начали дополнять картину восклицаниями. Под наклоном, весь путь, а значит до нас как минимум от 1000 метров до 1500 перепада. И вполне возможно, что все затоплено. Именно поэтому и драконы его найти не смогли, верно. Но тогда почему затоплено, неважно, найдется и все выяснится. Еще полчаса гости выпытывали разные детали про Великий Путь, затем сердечно извинились за недоверие, горячо поблагодарили за подсказку верного решения и на больших телегах понеслись к каретному порту. Глядя им вслед, Кремон спросил у Хлеби: «Отправимся в город после ужина?» Мальвика о каком-то празднестве намекала. «Да нет, голубчик», — хмыкнул его первый магический наставник, — «тебе сегодня спать здесь». «Да не просто спать, а отдав свое тело во власть других врачей. Они должны подготовить твое тело к длительному отсутствию сознания. А этот процесс, я тебе признаюсь, не менее хлопотен, чем перевоплощение в дракона. Так что, себе ты уже не принадлежишь. Так послезавтра свадьба, бабу женится, вроде. Ну, на свадьбу тебя может и отпустит, да и то ненадолго». Хлеби многозначительно кашлянул и добавил: «Под моим контролем». Часть четвертая. Подготовка. Следующий день начался для Кремона длительными и довольно сложными экспериментами. Практически сразу его заставили в обычном режиме отделенного сознания лично обследовать тело пребывающего в коме дракона. Причем делал он это под ритмичное декларирование лучшего знатока внутреннего строения крылатого, и узнал для себя массу нового. Подобные знания считались просто необходимы, ведь было бы странно, что дракон не знает устройства собственного тела и теряется в определении того или иного важного органа. С одной стороны, невменяемому подобное обследование было неприятно до тошноты, хотелось отгородиться от этих кровавых и осклизлых внутренностей, махнуть на все рукой и увидеться со своими друзьями-телохранителями, которые прибыли ранним утром, но пока еще находились в замке Хлеби Избавляющего. Но с другой стороны, за несколько часов он не то чтобы привык к обследуемому телу, но чувство омерзения явно прошло. Даже появилась некая толика восхищения перед таким совершенным и удачным творением природы. Или не природы, а кто там этих летающих разумных в древности сотворил. Когда знания выстроились в логическую цепочку, оставалось только удивляться силе, сноровке и многофункциональности снабженного крыльями тела. До сей поры преподавались только сведения о слабых местах непримиримого врага, изучались его болевые и смертельные точки, прививалось умение боевого эльметола наразить противника с первого магического удара, или с двух рубящих ударов меча. А вот теперь выяснялось, дракон может во многих случаях изменить исход поединка, применив совсем неадекватные для человека приемы защиты и нападения. Конечно, учителя коснулись этого только кратко, в двух словах. Основные наработки намечалось проводиться при полном вселении сознания Кремона в мозг монстра, но настоящая боевая подготовка началась именно этим утром. После исследований в бассейне, за Кремона принялось три знатока немного другого профиля. Они уединились с ним в одной из комнат башни и стали готовить героя ко всем остальным трудностям психологического характера. Причем поучительный монолог велся специалистами по очереди. Лишь только замолкал один, следующий тут же развивал мысль дальше. Выполнению твоего задания могут помешать два важнейших фактора, откорректировать или изменить которые мы не в силах. Первый фактор – полное незнание биографии нашего пленника. Вернее, это даже не фактор, а огромный и некопанный пласт проблем, в которых может утонуть и погибнуть любой разведчик. Например, мы даже его имени не знаем, не говоря уже о семейном положении, наличии детей, родителей, внутриродовых отношениях и всего остального. Да что там говорить, мы вообще ничего не знаем о внутригосударственном строе Альтурских гор и какие там у них иерархические отношения. Ну и напоследок, как вытекающее из всего вышесказанного следствие, мы не знаем, возможно ли среди драконов потеря памяти. По логике вещей, как и у всех разумных, вполне, но подтверждения этому у нас нет, а значит, ты должен в первую очередь осознавать это как данность. И тут уже наши предположения могут тебе только помешать воспринять должную картину на месте. Ну и второй фактор, куда-то исчезнувшие или растворившееся сознание самого дракона. И мы не имеем права исключать кажущуюся невероятной возможность. Потому что в один прекрасный день сознание хозяина может вернуться в тело и даже на какое-то время потеснить твое собственное, перехватывая управление. Не делай такие круглые глаза и не мычи. Сразу хотим тебе сказать, разоблачением тебе это не грозит, потому как твоя сущность все равно останется руководящей, и в итоге ты можешь или подчинить себе сознание хозяина, или подавить его своей волей. В книге древних подобное медицинское вмешательство как раз и использовалось в тех случаях, когда пострадавший впадал в кому. Тогда врач входил в его тело и, контактируя с ближайшими родственниками больного, пытался такими экстренными мерами вернуть подопечного в привычный мир. Так что тебе желательно не слишком-то инсценировать потерю памяти или нечто подобное, если тобой всерьез заинтересуются. Потому что если дракона вдруг сведут со всей многочисленной роднёй и друзьями, его сознание, если оно не аннулировалось, не умерло полностью, может и вернуться. Правда, указывается, что такой удачный результат достигается лишь в половине подобных случаев. Потом специалисты все тем же внушительным речитативом принялись доводить до сведения невменяемого все те рекомендации, которые ему следовало запомнить по каждому конкретному случаю. Память фиксировала каждое слово и укладывала его в нужную ячейку, но вот некоторые рассуждения как бы жили сами по себе. То, что ему рассказали, раскрывало стоящую перед ним задачу совсем по-иному. Ведь первоначально планировалось просто пролететь над внутренними территориями Альтурских гор и хоть высмотреть так бережно хранимые драконами тайны. Тем более, что куда и как примерно лететь, предполагаемый разведчик знал, древние карты межгорных долин были по всему миру. Но ведь действительно, неужели никто и нигде не обратит себе внимания на одиноко летящего дракона, мол, летит себе, да и ладно. Но ведь это же не Балар. Обязательно хоть кто-нибудь из соплеменников просто перебросится приветствием и задаст самый безобидный вопрос. А как в таком случае отвечать, если никто из людей этого никогда не слышал? Даже о системе приветствий ничего известно не было. Не лучше ли тогда сразу инсценировать, если не потерю памяти, то сильные нарушения в психике, якобы полученные за месяц пребывания в диких лесах на чужой территории? Тогда ему хоть окажут какую-то помощь и уже при этом можно сориентироваться, присмотреться к внутреннему общению. Как следствие, намного быстрее подстроиться к незнакомой и чуждой жизни. В этом случае тоже превалировала одна страшная деталь, которая сразу же могла привести к полному провалу всей миссии. И на ней психологи особо акцентировали внимание Кремона. Во всем мире бытовало настойчивое мнение, что драконы едят человечину. Причем даже трупы они как-то по-особому маринуют и хранят в ледниках неимоверно долгое время. А уж живых людей, захваченных в плен, в Альтурских горах просто разводят как скот. Жуткие рассказы о зверстве и людоедстве драконов как раз и поддерживали ненависть к ним практически во всем мире. Хотя, если смотреть на события здраво без предвзятости, то документально верных сведений о поедании окровавленных трупов во время налетов воздушных пиратов не было. Да, они уносили живых людей, да, они чаще всего уносили и трупы погибших в бою воинов, путешественников или крестьян. Ко всему прочему, воздушные пираты очень часто использовали свои жуткие челюсти в ближнем бою. Но никогда они не начинали есть поверженного врага прямо на поле боя, в пределах видимости спрятавшихся или стоящих в неприступной оборонительной позиции воинов. Хотя словесных пересказов с жуткими, доводящими до дрожи подробностями хватало. Само собой, если вдруг при лечении, находящемуся в теле дракона Кремону подадут хоть какое-то подозрительное мясо, он себя сразу раскроет отказом. Ну, может и не сразу, но вряд ли неприятие общего, как считалось, деликатеса добавит к нему доверия и уважения. Это если забыть о той возможности, что в критической и неблагоприятной ситуации его могут просто начать лечить принудительно и заставят кушать человечину силой. Конечно, рекомендовалось до такого исхода дело не доводить, а сразу же на всей скорости улепетывать в Энармию. Но опять-таки, и в Альтурских горах наверняка существовала система быстрой связи через эльмитоланов, а значит, при перелете границы могли возникнуть никем не предвиденные сложности. Под конец психологической обработки, когда все три специалиста замолчали и разрешили задавать вопросы, Кремон лишь безнадежно вздохнул. Какие могут быть вопросы? В данный момент мне кажется самым наилучшим вариант просто перебросить моих друзей-баларов через топорный хребет, а потом за ними вернуться через несколько дней. Такие как Спин и Карак все разведают и узнают намного лучше меня. Никто и не спорит, это самый идеальный вариант, закивал один из психологов. Но как они вернутся назад без силового кокона? Именно этот аспект пока и не дает нам окончательно утвердить такую незаменимую помощь. Уже сейчас на изготовление каждого кокона нужны силы и умения одновременно трех эльмитоланов. На той стороне мы союзников не имеем. Так что участие баларов пока под огромным вопросом. То есть создание силового кокона обуславливается тремя магическими силами, оживился молодой колдун, на что его самый старший коллега разочарованно хмыкнул. Ведь говорилось, и умения, то есть сразу три специалиста творят объект с трех сторон, одновременно сплетая создаваемые структуры. Тебе самому научиться несложно, как и обучить других. Но вот кого, понятно. Значит, первый мой перелет при любом раскладе все равно пройдет в одиночку, ведь следует вначале разведать местность за хребтом. Специалисты переглянулись как-то неуверенно. Да нет, помощники тебе на той стороне все равно будут нужны. Да и балары дали твердое согласие. Даже если они там останутся надолго, они согласны спокойно дожидаться твоего повторного прилета или сами разыщут лазейку для успешного возвращения. Такая постановка вопроса Кремону не понравилась. Ха, если вы думаете, что я брошу своих друзей в Альтурских горах, то вы глубоко ошибаетесь. Наивностью, жертвенностью Спина и остальных баларов я пользоваться не собираюсь. Такого резкого ответа от него, пожалуй, не ожидали. С другой стороны, ведь сколько добровольцев пыталось пробраться в Альтурские горы, но им так и не повезло в этом опасном деле. Так что ты должен понимать риск всей операции. Знаете что, вскипел молодой колдун, вставая. Одно дело заранее соглашаться с возможностью гибели, а другое дело знать, что их товарищ, в данном случае я, спокойно вернется обратно, а они там останутся до своей смерти. Но ведь баларам все равно где жить, пожал плечами самый молодой из психологов, да и путешествовать они любят. Лучше бы он этого не говорил. Ао, многозначительно протянул невменяемый. Интересное мнение о разумных, которые всегда возвращаются в свою стаю и считают ее семьей. И вы все так думаете? Более старшие коллеги постарались убедить своего собеседника в обратном, но во двор будущий разведчик вышел с твердым намерением обговорить возникшие недоразумения как с Хлеби, так и с руководителем проекта Эльмитоланом Каменным. Но сразу попал в объятия энергичной Мирты и немного расслабился, вполне логично рассудив отложить серьезные разговоры на послеобеденное время. Алехандро тоже окатил своего друга приветствиями и рассказами о замечательном путешествии по железной дороге, и они принялись оживленно обсуждать все подмеченные детали. Стоящая рядом Мальвика не могла интенсивно подключиться к разговору, потому как добиралась из Плодо-Вагван конным транспортом. Поэтому она долго хмурилась, а потом не выдержала и напомнила.